пост. Ведь нам так много трудностей пришлось преодолеть, чтобы ты все эти годы училась в частной школе. Ну что ж, теперь вам не нужно будет их преодолевать. Я шла на жертвы ради твоего будущего, чтобы тебе не нужно было потом идти работать в магазин, как мне. Я представляла, как ты будешь работать в какой-нибудь конторе, получать хорошие деньги и общаться с приятными людьми. «В конторе», — повторила Энджел слабым голосом, закрыв глаза. «Еще я думаю, что ты многим обязана своей тетушке Лотте и должна обсудить свое решение с ней». Горечность постепенно сходила с матери, и Энджел это видела. «При чем тут тетушка Лотти?» «Как это при чем? Ты же прекрасно знаешь, что она помогала нам платить за школу. Ты за многое должна быть ей благодарна. Все эти годы она была для тебя как вторая мама». Однако Энджел полагала, что и одной мамы ей было более чем достаточно. «Какой замечательный рыжий спаниель, ты не находишь?» — спросила тетушка Лотти с наигранной веселостью. Энджел сидела, поставив ноги на каминную решетку, и писала. Миссис Деверелл в магазине уже обсудила со своей сестрой все вопросы минувшей недели, и теперь обе женщины поднимались по лестнице с такой веселой решительностью, как будто готовились нанести визит родственнице в сумасшедшем доме. «Мне стало очень грустно от того, что я только что услышала», — заявила тетушка Лотти. Она раскраснелась от холода и на минутку протянула руки к огню. Затем она выпрямилась и начала вытаскивать шпильки из своей котиковой шляпки. «Не понимаю, почему бы тебе не походить в школу хотя бы еще один семестр, тем более что нам все равно придется за него заплатить». «А потом, если мы сумеем найти тебе подходящее место в какой-нибудь конторе, ты сможешь по вечерам писать свои рассказы. Я думаю, стыдно не воспользоваться тем, что дало тебе образование. А французский?» Она уже сняла свою шляпку и закалывала шпильки обратно, даже не осознавая, какие тонкие струны задевают ее слова. Энджел дождалась, пока тетя закончит говорить, и затем, ничего не ответив, закрыла книгу и вышла из комнаты. Тетушка Лотти повернулась к сестре и с удивлением посмотрела на нее. «И вот так всю неделю», — сказала миссис Деверелл. «Не понимаю, что на нее нашло». Она села туда, где только что сидела Энджел, и закрыла глаза руками. «Если б только со мной сейчас был Эрни! Я бы так не волновалась. Мне почему-то кажется, что мадам соскучилась по хорошей оплеухе», — оживленно заговорила Лотти. «Ты ее избаловала, Эми. Писать романы. Откуда она вообще это взяла?» «Когда Энджел вернется, ты больше ничего не говори». Миссис Деверелл начала накрывать стол к чаю. Эдди дважды звал ее из магазина, и она спускалась вниз к нему на помощь. Кухарка из райских кущ прислала им несколько миндальных пирожных, и тетушка Лотти разложила их на тарелке. «Я ее позову», — неуверенно сказала миссис Деверелл. Она не знала, захочет ли девочка прийти или вообще ответить. Может быть, она опять заперлась в комнате.